Я люблю муслим, is the best муслим. Именно поэтому Чубендо говорит часто, Крия-йога, христианин Крия-йогин – это лучший христианин. Если мусульманин становится Крия-йогином, то это и есть лучший образец мусульманина. Если индус становится Крия-йогом, то это лучший образец индуса. If a priest of an Orthodox church in Perestrucha, near Plovdiv in Bulgaria, he, after coming to Kriya Yoga, he says, this is so profound, now I don't want to do this job of a priest. Когда один из православных священников в Болгарии пришел к Крия-йоге, то, восприняв учение, он сказал, что оно настолько глубоко и потрясающее, что он больше не хочет выполнять свою работу священника дальше. I said, why? You see, this church job has given you a nice building, it's a home, it's a compound, and there's a church there, and you are getting a salary from them. And also sometimes this your church members are coming and asking you to do some ritual, and they are also giving you some money. It's a nice security. Why should you leave this? And you have a wife and a daughter. They need also your support. Your daughter is getting educated and in school with this money. So if you leave this job just for the emotion, no. This religion is so stupid, belief system, and I am now above, I should leave. This is emotion. Be tactical. Your head may be in Kriya Yoga, but let your feet be in Christianity, in the ground. Я сказала ему, зачем же так делать? Это ваша работа, которая предоставила вам хороший дом на территории церковной земли, с прилежащими к ней землями. Вы получаете какой-то доход от этой работы, к вам приходят люди, заказывают службу и тоже оставляют какие-то деньги. В конце концов, у вас есть семья, жена и дети, которые также надеются на вашу финансовую поддержку. Нет, зачем же быть столь безрассудным? Пусть ваша голова будет в крии-йоге, а ноги ступают по земле, то есть будут в христианстве. And this is exactly what my great-grandfather used to say, that your head may zoom in the ecstasy and euphoria of emptiness, the wholeness, holiness, but your feet must be on the ground so that you can do your daily tasks for your food, clothes and shelter, for maintaining your family. Это именно то, что говорил мой прадед Лахири Махасая. Пусть ваша голова кружится, пребывая в экстазе, эйфории, пустоты и безграничного. А ноги же пусть ступают по земле, что необходимо для выполнения повседневных, ежедневных задач, технической жизни, для того, чтобы обеспечить себе еду и жилье. Similarly, here also, you enjoy the wisdom of Kriya Yoga, enjoy the practice of Kriya Yoga, which will relieve you from the interference of the mind. But be in your social system, in your cultural ground. Don't be uprooted. Why should you be uprooted? И то же самое здесь. Пока вы здесь, будьте в энергии крии, в энергии понимания, с практикой крии, в экстазе и эйфории, свободы и пустоты. Но это совершенно не значит, что вы должны покинуть свой социальный круг, свои социальные обязанности, быть вырванными с корнем из этого окружения. Зачем быть антисоциальным? But the mind being as it is, always corrupted by the borrowed thinking. He said, no, but in that case, there will be no consistency. I will not be consistent. I will be called an insincere person. There will be no sincerity. Но ум — это такая вещь, которая не может думать правильно. Она уже испорчена.